Глава 20. На этот раз я не просил Пирса Лифа о встрече. Он послал за мной сам. И когда я проходил через зал гильдии и затем поднимался вверх по трубе лифта к его офису, многие члены гильдии провожали меня пристальными взглядами. Ибо за те 3 года, что прошли с момента захвата лидерами Голубого фронта власти на Сент-Мари, многое для меня изменилось, и я, в свою очередь, изменился тоже. Поэтому Пирс Лиф и решил встретиться со мной, и именно это заставляло сейчас моих коллег оборачиваться, когда я проходил мимо. Ибо за эти 3 года мое понимание людей и событий достигло такой глубины, что теперь, вспоминая встречу со старейшим Брайтом 2 года назад, я понимал, что тогда был просто новорожденным младенцем. Мне вспомнился мой первый сон о том, как я с мечом в руке направился на встречу под проливным дождем. Тогда я в первый раз ощутил притягательность мести. Сейчас же это чувство стало гораздо сильнее, сильнее, чем потребность в еде, питье или любви, или даже чем желание жить. Дураки те, кто считает, что максимум удовольствия человеческой душе могут доставить богатство, женщины, крепкие напитки или наркотики. Все это ничто по сравнению с той величайшей силой, которая полностью захватывает человека, все его надежды, страхи, мечты, и тем не менее требует еще большего. Владение собой, использование себя как орудия в своих же собственных руках и таким образом созидание или разрушение чего-то, чего никто другой не мог ни построить, ни разрушить, именно это и есть величайшее удовольствие, известное человеку. Тому, кто когда-нибудь держал резец в руке и выпускал на свободу ангела, заточенного в куске мрамора, или тому, кто ощущал тяжесть меча в руке и оставлял неприкаянной душу, которая всего лишь за мгновение до этого обитала в теле смертного врага, именно им двоим одинаково представлялась возможность отведать той удивительной пищи, что предназначалась лишь для демонов или богов. И, наконец, это снизошло и на меня спустя 2 года и даже чуть более. Мне снилось, что в руке, простертой над 16 мирами, я держу молнии и управляю ими так, как мне того хочется. Я отчетливо ощущал, как превосходно справляюсь с этим. Наконец-то я познал свои возможности. Мне стало ясно, что в перспективе означает неурожай зерна на Фрайленде для тех, кто хочет, но не может заплатить за профессиональное обучение на Кассиде. Я разобрался в поступках таких людей, как, например, Уильям Ситанский, Проджект Блейн с Венеры, или Сейона с Экзотских миров. Именно они определяли ход событий межзвезд, а я уже заранее знал их возможные результаты. Я оказывался там, где вскоре следовало ждать новостей. Я первым сообщал о них, когда все еще только начиналось. Поэтому мои коллеги по гильдии решили, что я наполовину дьявол, наполовину провидец. Но меня это совершенно не интересовало. Меня волновало лишь тайное удовольствие, получаемое от ждущей своего часа мести. Чувство зажатого в руке невидимого никому меча, моего орудия разрушения. Теперь у меня не оставалось сомнений, почему я никогда не любил Матиаса. Он насквозь видел меня. И с момента его смерти мне словно передалась по наследству его антивера, правда, она обрела такую силу, какую он никогда бы даже представить себе не смог. Итак, я направился в офис Пирса Лифа. Он стоял у двери, ожидая меня. Наверное, снизу его предупредили, что я поднимаюсь. Он сжал мою руку и, задержав ее в своей, провел меня в кабинет, захлопнув за нами дверь. Мы уселись не около его стола, а на диван, стоящий в стороне, рядом с огромным креслом. Я невольно обратил внимание на его пальцы, когда он наполнял бокалы. Они заметно похудели, да и сам он постарел. — Ты слышал там? — спросил он без всякого предисловия. — Умер Морган Чу Томпсон. — Да, слышал, — ответил я. — И теперь одно из мест в совете вакантно. — Да. Он отпил глоток из своего бокала и поставил его на ручку кресла. Затем устало провел по лицу ладонью. Морган был моим давним другом. «Я знаю, вам должно быть весьма тяжело», — произнес я, хотя не испытывал ни малейшего сочувствия. «Мы были одногодками». Он замолчал и устало улыбнулся мне. «Наверное, ты ждешь, что я поддержу тебя в твоем стремлении занять освободившееся место? Думаю, члены гильдии сочли бы несколько странным, если бы вы не сделали этого, учитывая то, как за последнее время складывались обстоятельства». Он кивнул головой, но в то же время, казалось, едва слышал то, что я говорю. Он снова взял бокал и отпил из него без всякого удовольствия. «Почти 3 года назад, — заговорил он, — ты пришел сюда, чтобы увидеться со мной, и тогда ты кое-что предсказал. Помнишь?» Я улыбнулся. «Конечно, едва ли ты забыл об этом, — кивнул он. «Что ж там?» Он сделал паузу и тяжело вздохнул. Казалось, ему очень трудно начать этот разговор, но я уже был достаточно опытен и обладал теперь всем необходимым, в том числе и терпением. «У нас было достаточно времени, чтобы посмотреть, как развернутся события, и, похоже, ты оказался прав, но в то же время и не прав». «Не прав?» — повторил я. «Ну да», — произнес он. «По твоим словам, именно экзотские миры собирались уничтожить культуру квакеров на гармонии и ассоциации. Но посмотри-ка, что произошло с тех пор». «О, и что же?» — спросил я. «Например?» «Сейчас», — начал он, — «уже почти все понимают, что именно фанатизм квакеров, случаи беспричинной жестокости вроде той бойни, в которой погиб твой зять 3 года назад на Новой Земле, являются основной причиной негативного отношения к ним на других мирах. Они могли вообще утратить возможность представлять своих солдат в качестве наемников. Но любому, даже слепому, было ясно как день, что они, квакеры, сами виноваты в том, как к ним относятся. И экзотские миры тут ни при чем». «Согласен», — кивнул я головой. «Ну, конечно же». Он снова отпил из своего бокала, на этот раз уже с большим удовольствием. «Думаю, поэтому я и засомневался, когда ты предсказал, что экзоты собираются разделаться с квакерами. Это прозвучало как-то очень уж странно. Но затем оказалось, что именно войска квакеров и поставляемое ими вооружение поддерживали революцию Голубого фронта на Сент-Мари. Можно сказать, на заднем дворе экзотов, у Солнц-Проциона. И должен признать, похоже, между квакерами и экзотами все-таки что-то произошло». Он смолк и посмотрел на меня. «Благодарю вас», — произнес я. «Но Голубой фронт долго не протянул», — заметил он. «Просто сначала их весьма широко поддерживал народ», — уточнил я. «О, да, да», — Пирс взмахом руки отмел мое возражение. «Но ты сам прекрасно знаешь, как бывает в подобных ситуациях. Всегда имеется повод к драке там, где дело касается более богатого, удачливого соседа, живущего либо в доме напротив, либо на соседней планете. Все дело в том, что жители Сент-Мари неизбежно должны были вскоре понять, что собой представляет Голубой фронт, и скинуть его, снова сделав нелегальным. Кстати, этих людей из Голубого фронта, в общем, было немного. К тому же большинство из них оказались просто чокнутыми. И кроме того, Сент-Мари фактически не может существовать сама по себе ни в финансовом плане, ни в каком-либо еще, постоянно находясь в тени таких богатейших миров, как Мара и Культис. Всей этой истории с Голубым фронтом заведомо суждено было провалиться. Это было видно любому». «Я тоже так думаю», — кивнул я. «Ты это знал!» — воскликнул Пирс. «Но я не заметил, и, очевидно, ты тоже, того, что как только Голубой фронт будет скинут, квакеры тут же направят свои силы на Сент-Мари, чтобы подкрепить свое требование к законному правительству об уплате за военную помощь, которую они представляли Голубому фронту. И по условиям договора о взаимопомощи, который всегда существовал между экзотскими мирами и законным правительством Сент-Мари, экзотам просто пришлось бы ответить на призыв о помощи Сент-Мари и помочь ей изгнать оккупантов. Сент-Мари просто не смогла бы уплатить ту сумму, которую потребовали бы квакеры. — Да, — подтвердил я. — Я предвидел и это. Пирс бросил на меня быстрый взгляд. — Вот как? Так как же ты тогда мог думать, что... Он неожиданно замолчал, задумавшись. — Все дело в том, — спокойно начал я, — что экспедиционные силы, присланные экзотами, без особого труда загнали войска квакерских миров в угол и окружили их. А сейчас, в зимний период, они просто прекратили наступление. И если только старейший Брайт и его совет не пришлют подкреплений, те их войска, которые сейчас находятся на Сент-Мари, возможно, будут вынуждены сдаться в плен уже этой весной. Квакерам, конечно, трудно будет вызвать подкрепление, но так или иначе им придется это сделать. — Нет, — произнес Пирс. — Они этого не сделают. Он странно посмотрел на меня. — Мне кажется, ты намерен убедить меня, что вся эта история явилась просто маневром экзотов для того, чтобы дважды наказать квакеров. Они лишатся того, что затратили на помощь Голубому фронту, а потом еще и потратятся на посылку подкреплений. Внутренне я улыбнулся, ибо сейчас он, наконец, приблизился к тому моменту, о котором я мечтал еще 3 года назад. Только я спланировал так, что он должен был сообщить мне, а не я ему. «А разве не так?» — удивленно спросил я. «Нет», — взволнованно проговорил Пирс, — «совсем наоборот. Брайт и его совет намереваются оставить свои экспедиционные силы без подкреплений, чтобы их либо захватили, либо уничтожили. Причем уничтожение предпочтительнее. И результат будет именно тем, который ты собирался представить остальным мирам. Это касается важного принципа выплаты долгов, сделанных обитателями любого мира. Принципа жизненно важного, хотя и не признанного законным, являющегося частью межзвездной экономической системы. Но экзоты, победив квакеров, таким образом нарушили бы этот принцип. Даже то, что экзотские миры связаны с Сент-Мари соглашением и были просто обязаны прийти на помощь, ничего не меняет. Брайту лишь нужно будет в свою очередь обратиться за помощью к Сетте, Ньютону, ко всем мирам, имеющим жесткую контрактную систему, и тогда они сообща поставят экзотов на колени. Он замолчал и уставился на меня. «Теперь тебе ясно, к чему я веду? Теперь ты понимаешь, почему я сказал, что ты прав и не прав одновременно, насчет твоего предположения о вендетте между квакерами и экзотами? Теперь-то ты видишь, что ошибался?» — спросил он. Я намеренно, прежде чем ответить, посмотрел на него долгим пристальным взглядом. «Да», — я кивнул головой. «Теперь мне понятно. Вовсе не экзотские миры хотят разделаться с квакерами. Это квакеры хотят покончить с экзотами». «Именно!» — воскликнул Пирс. «Богатство и знания экзотов являются стержневыми в ассоциации миров со свободной контрактной системой и позволяют им противодействовать торговле опытными обученными работниками, как мешками с зерном, тому, за счет чего существуют миры, имеющие жесткую контрактную систему. И если экзотские миры будут сломлены, баланс сил между двумя группами нарушится. А только этот баланс позволял Земле находиться несколько в стороне от обеих групп. Теперь же она тоже окажется вовлечена в конфликт. И тот, на чьей стороне она выступит, будет контролировать нашу гильдию». Он замолчал и откинулся назад, словно совершенно выбился из сил. Через некоторое время снова выпрямился. «И ты знаешь, к кому примкнет Земля, если победят квакеры?» — произнес он. «К группе с жесткой контрактной системой. Итак, какую позицию занимаем мы, члены гильдии?» Я бросил на него ответный взгляд, ничего не отвечая, чтобы он сам поверил в силу своих слов. Но в действительности я уже ощущал первый, пока еще слабый привкус начала свершения своей мести. Вот теперь он и пришел к той точке, к которой я намеревался подвести его с самого начала. К положению, когда гильдия, оказавшись перед перспективой уничтожения ее высшего принципа объективности, будет вынуждена либо принять сторону противников квакеров, либо неминуемо попадет в лапы миров с жесткой контрактной системой, которой принадлежат и сами квакеры. Я позволил ему немного помолчать и почувствовать себя несколько беспомощным. Затем я медленно начал. Если квакеры могут уничтожить экзотов, тогда возможно и обратное развитие событий. Допустим, если я мог бы отправиться на Сент-Мари в преддверии весеннего наступления и использовать свое умение разбираться в ситуации намного глубже, чем другие, это могло бы помочь ее разрешению в ту или иную сторону без того, чтобы была скомпрометирована гильдия. Пирс уставился на меня, лицо его слегка побледнело. «Что ты хочешь этим сказать? Не можешь же ты так просто встать на сторону экзотов. Надеюсь, ты не это имеешь в виду?» «Конечно же нет», — ответил я. «Но я легко мог бы заметить нечто, чем экзотам удалось бы воспользоваться, чтобы выбраться из сложившейся ситуации, и постарался бы, чтобы и они это заметили. Естественно, никакой гарантии успеха нет. Но в противном случае, как вы сами сказали, что будет с нами? Какова же тогда наша позиция?» Он помолчал, затем потянулся за своим бокалом, и когда он его взял, рука его слегка дрожала. Нетрудно было понять, о чем он думал. То, что я предлагал, являлось нарушением, если и не буквы, то духа закона о непредвзятости гильдии. В этом случае мы принимали определенную сторону, но Пирс, похоже, считал, что во имя блага гильдии мы как раз и должны сделать именно это, пока выбор все еще за нами. У вас есть реальное доказательство того, что старейший Брайт решил оставить свои оккупационные силы в окружении? — спросил я, пока он молчал. — Можем ли мы с уверенностью утверждать, что он не пошлет подкреплений? — У меня на гармонии есть люди, которые как раз сейчас и занимаются поисками подобных доказательств. Загудел видеофон, стоявший на столе, прерывая его. Он нажал клавишу, и на экране появилось лицо Тома Лессери, его секретаря. — Сэр, — сказал Том, — вызов из конечной энциклопедии. Дело касается журналиста Олина. «Это мисс Лиза Кент. Она утверждает, что дело исключительной важности». «Я отвечу», — произнес я в тот момент, когда Пирс согласно кивнул головой. «Ибо сердце мое так и подпрыгнуло в груди. В причине этого у меня не было времени разбираться». Экран на мгновение мигнул, затем на нем появилось лицо Лизы. «Там!» — воскликнула она без всякого приветствия. «Там! Скорее приезжай! Марк Торре смертельно ранен террористом! Он умирает, несмотря на все старания врачей!» И он хочет поговорить с тобой. С тобой там, пока еще не слишком поздно. О, там, поторопись, прошу тебя!» «Еду», — ответил я. Мне показалось, что звук ее голоса словно выдернул меня из кресла и понес прочь от офиса Пирса, будто какая-то могучая гигантская рука, обнявшая меня за плечи. На самом же деле я просто вскочил и побежал.